Прежде всего, как и всегда, будем в нашем сердце благодарить Господа за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня еще раз одну возможность иметь общение с Ним через Святое Божественное Слово. И очень хочется, чтобы оно было действительно живым, действенным, чтобы оно было растворено верою, потому что Писание говорит так, что вы помните это место Священного Писания, что будем опасаться, будем стараться войти в покой, будем опасаться, чтобы кто-нибудь не казался опоздавшим. Потому что и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, услышанное, нерастворенное верой услышавши. Значит, одно дело слышать слово Господне, а другое дело растворить его верою, для того, чтобы исполнить в жизни. И это сегодня очень важно. Потому, конечно, пусть сегодня Господь наши сердца благословит, чтобы это Слово Господне было в действительности живым и действенным, чтобы нам в будущее время иметь его как ориентир, как весы, на которых можно было бы взвесить жизнь нашу. Ну, вообще, не жизнь, а поступки наши, из которых складывается жизнь наша, чтобы нам ориентироваться, когда будем выбирать направление, когда будем выбирать пути. И потому я уже долго не буду сегодня начинать, но я просто немножко вспомню прошлый разбор, очень коротенько, и напомню, что вообще очень длительное время уже разбора нашего Господь обращает внимание, чтобы люди не надеялись на идолов. Потому что если есть идол, то нет надежды на Господа, какой бы он ни был. Что бы ни стало впереди Господа, мудрости человеческое, или его богатство, или его физическая сила, или авторитет, но это все будет не то, на что надо надеяться, и что может привести к успеху. И здесь Господь напоминал, что вот я сделаю, что стыдом покроются все надеющиеся на идолов. И мы и сегодня видим, если внимательные, если для кого-то идолом было богатство, вы помните, Павел говорил, их Бог чрево, и я в прошлый раз об этом напоминал. Что такое чрево? Ну, не наш живот, конечно, а жизнь наша. Жизнь наша. И говорит, если жизнь наша стала всем для нас, то это уже идол. Ну, а сюда что? Вливается, если мы хотим жить на этой земле счастливо. Ну, конечно, это богатство первое, это деньги. И Господь здесь в Священном Писании напоминает нам, чтобы мы это замечали. Говорит, ты видел, но не замечал, слышал и не слышал. И сколько раз мы сегодня из прессы знаем, знаем из примеров нашей жизни, с чем мы сталкиваемся. Был богатый и в одно мгновение все потерял. Или где-то налоги не заплатил и забрали все, или еще что-нибудь подставили, как мы сегодня говорим. И оказывается, вот эта вся надежда, это очень ненадежная надежда. Это идол. И действительно, я когда-то не один раз напоминал, когда вот был этот буран сильный, по Хабаровску проходили, где 10 назад, наверное, может немножко больше. И он также прошелся и по Южно-Сахалинску. И там корейцы, это очень трудолюбивые люди. И у них, у некоторых, было по 80 тысяч. Это тех советских рублей. А это, знаете, что это не 8. Они все время на рынке, они что-то делали. И вы знаете, когда прошел этот буран, все размел, и дома, они сами остались живы. Но от того, что они потеряли такое богатство, с ума посходили. Вот посходили с ума, а потому что потеряли такое большое богатство. И поэтому вот надежда на идолов, она очень подвела этих людей, потому что они ложили основание не на то, что надо. И Писание предупреждает, что мы не надеялись на богатство. Помните, в притчах написано, оно может сделать крылья, и что сделать? И улететь. Вот нечто похожее было, когда смена денег была, когда уже союз распадался. Тоже не раз вспоминаю и напоминал, когда целые чемоданы на площади валяли с рублями. Но кто-то ж копил, не доедал, наверное, не досыпал, а потом в одно мгновение они стали бумажками просто. Стали просто бумажками. Поэтому здесь Писание напоминает, чтобы мы замечали. И Господь здесь говорит, что вот что я сделаю. Значит, для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются, надеющиеся на идолов, говорящие истуканно: вы наши боги. Поэтому пусть Господь поможет нам действительно не ложить надежды на то, на что не надо ложить ее. Я понимаю, что нам нужно все. И кусок хлеба надо, и деньги надо, и надо, наверное, дом какой-то, где бы мы жили. Но это не должно стать главным. Если оно стало главным, значит, мы уже, во всяком случае, на невидимом уровне, но уже сбились с пути. Поэтому каждый из нас должен очень внимательно наблюдать за собственным сердцем, за собственными стремлениями и желаниями. И честно ответить на вопрос, чего я хочу, чего я добиваюсь, для чего я живу. И здесь и пророков не надо. Вот сами честно рассмотрите свои желания, только честно, как перед Господом. Я знаю, иногда нам и самим перед собой стыдно в чем-то признаваться. Бывает такое. Даже сам перед собой не хочет признаться, что это плохо. Но в таком случае мы ничего не увидим, и никто нам не поможет. Но если мы искренне и честно ответим на вопросы, вот именно такого рода, для чего я хожу молиться, для чего я делаю то и другое или третье, и если мы так будем делать, то очень многое вообще не будем делать. Если дадим отчет для чего, и в свете Слова Божия дадим оценку, то сами без никого не будем этого делать. Поймем, что это не для того делается, для чего оно должно быть делаться. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Ну и дальше Господь здесь говорил о том, кто так слепой, как мой раб. То есть я ему столько говорил, столько показывал примеров, а он все равно не взял этого внимания. Как мыслил, так и мыслит. Как думал, так и думает, и совсем не поменял своего мышления. А вы знаете, что от нашего мышления зависит и успех в нашей жизни. Все начинается с наших мыслей и желаний. И если для нас какие-то поступки, чьи-то, оказываются неожиданными, то это совершенно не значит, что оно и было неожиданно. Уже внутри что-то было сформировано давно, имелось мнение определенное. Просто никто не знал, что оно такое. А потом, когда создались обстоятельства определенные, когда появились мотивы какие-то, просто человек выдал то наружу, что у него было внутри. И я ничего не выдумываю, так написано. Ибо изнутри из сердца исходят, помните, злые помыслы, любодеяния, прелюбодеяния и так далее, и так далее, и так далее. Там целый перечень написан. И для Бога, если для нас сегодня очень важны поступки человека, то для Бога очень важен мотив, почему он так сделал. И вот в данном случае я хочу напомнить текст Писания, его можно применить на все 100%, что Господь не смотрит на лицо, а смотрит на сердце. Я могу делать доброе, но с той целью, чтобы кому-то втереться в доверие и после добиться своей цели, то для постороннего человека, наружного, до определенного момента, конечно, покуда я делаю доброе ему, он не будет разбираться, зачем. Ну, что-то же доброе. А вот Бог может предупредить. И такое предупреждение существует. И если и ласковым голосом говорит враг, то что дальше написано? Кто помнит? Не верь ему, ибо чем мерзостей в сердце его. Оказывается, слова ласковые, а внутри совсем другое скрыто. И Господь что-то видит и наблюдает за всем этим. Поэтому, если мы что-то делаем, давайте давать отчет, для чего мы это делаем и с какой целью. Если Бог заметит несоответствие наших дел и наших мотивов, внутренних желаний, то даже самое доброе не будет в пользу. С нашей точки зрения доброе. Доброе тогда доброе, когда я делаю доброе и доброе расположение к человеку. А если я делаю доброе, а расположения нету, значит, не все здесь чисто. Или я употребляю свободу для прикрытия зла, или с другой какой-то целью, но это перед Господом не принесет никакой пользы. Я вам когда-то рассказывал, наверное, когда там где-то в Гомельской области в Житковичах Федорка жила. Вы помните этот пример? Ей пенсии не давали, власти в то время сказали, вот ты веруешь, что пусть тебе Бог твой даст пенсию. Она так и жила с больным сыном одна. Как говорят, кто-то помогал. Ну и однажды, не называю ту церковь, это очень хорошая церковь в Минской области, решили ей на Пасху, ну, послать что-нибудь. Ну и насобирали там, кто что мог. И когда ей принесли, то она сказала так: вот это я возьму. Этот дал от чистого сердца. А эту не возьму. Он сказал так: много тут таких, которым помогать надо. Мне самому надо помогать, тут другим помогай. Но вообще помогали, и он дал. А эту, говорит, я не возьму. А эту я не возьму. И разделила, я не помню, какие части, равные были, неравные, но очень много не сказал, а эту я не возьму. Потому что вот так и так было сделано. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы не только перед людьми имели благословение и были чистые и честные, но и самое главное, перед кем? Перед Богом, потому что Бога не пройдешь в этих вопросах. Он прекрасно знает, для чего я говорю, прекрасно понимает, с какой целью, и если даже неизвестно, что сделал. Помните, я просто еще раз напомню, что можно отдать даже тело на сожжение. Но если даже отдам тело на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. А вы знаете, что тело на сожжение так просто не отдают. Согласитесь со мной. Тело на сожжение так просто не отдают. Значит, это нечто было важное, может быть, с плотской точки зрения. Вполне возможно, ради создания собственного авторитета, но не знаю, как это может быть. Но Писание и такой пример поет. Если даже отдам тело на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Поэтому пусть Господь поможет нам на будущее время. Я здесь прочитаю этот текст Писания. Ну и дальше такой важный текст был: Господу угодно было ради правды своей возвеличить закон. То есть сначала Господь дал закон, вот он, пожалуйста, чтобы вы знали, как надо жить для того, чтобы спасение получить. Вот делайте так, и будете спасены. Но никто из людей не смог выполнить все. И тогда вступила в дело Божья правда. Оправдание в крови Христа по вере в Голгофскую жертву, независимо от дел, которые были сделаны. Вот это правда Божия. Дать людям спасение во Христе, независимо от их прошлой жизни. Но чтоб люди не сказали, а зачем нам надо? Ты ж нам не сказал, как надо жить. Знали бы мы жили. А мы ж так часто и говорим. Вот если бы я знал, то никогда не сделал бы. Но, а вот не знал, поэтому вот так получилось. Иногда правда не знал. Иногда прикрываемся тем, что не знал. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня понимали, почему столь долгое время люди жили под законом. Но после никто не сказал. Ну и между прочим, и те, которые под законом, они были оправданы не законом. Они были оправданы Голгофской жертвой Христа. А эти постановления закона, они только указывали, как символы были на будущую жертву Иисуса Христа. Поэтому никто из людей не смог бы спасти своими собственными силами исполнением закона. Я уже не буду говорить другой такой нюанс, что все-таки, когда мы получили оправдание даром, не за дела, то уже дальше, чтобы ходить во спасение, но надо думать, что делаешь, куда идешь, и жить по Слову Божию, иначе потеряешь. Оно тебе дано даром, не за дела, но через будущие дела можешь потерять. Если не будешь обращать внимание на Слово Господне. Почему Священное Писание предупреждает? Вникай в себя и в учение, занимайся с ним. Сколько времени? Постоянно. И так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Оказывается, надо вникать. И в Писание надо вникать, и в себя надо вникать. Потому что если будет одностороннее что-то, только у себя, то ничего не получится, пользы не будет. А только в Писании тоже не будет пользы. А вот когда вникаешь в себя, понимаешь, оцениваешь поступки свои на основании Слова Божия, вот тогда можешь и покаяться. А самое главное, что перед Господом первое? Это покаяние. И если я не вник в себя, не дал оценку своим действиям, а правильная оценка, ведущая к покаянию, это на основании Слова Господня дать оценку действиям. И когда я вижу свой поступок, сравниваю его с требованием Слова Господня, то говорю, Господи, прости, потому что я был виноват здесь. Вы помните, когда Давид не вникал в себя, хотя вообще его сердце было неспокойно, он сам после пишет в псалме, что он мучился, но не понимал, что поступок с Урией Хеттиянином – это преступление. И когда Нафан ему притчу привел, помните, об этой овечке, которую он забрал у бедняка, то что сделать с таким человеком? Говорят, за овечку заплатит четверо, а этому человеку смерть этому человеку. Нафан говорит, так это ж ты. Вот он Писание хорошо помнил. Закон хорошо знал, ничего не упустил. А себя-то не рассмотрел на тот момент. И, по сути дела, сам себе, не зная, что это он вынес приговор по Писанию. За овечку четверо заплатить, а человеку этому, смерть тому человеку. Почему? Он вникал в одну сторону, ну, может быть, вникал не совсем правильно. На данный момент он почему-то так получилось, что он вникал только в Писание, а у себя нет. А вообще-то в процессе всей жизни он очень был богобоязненный человек. Он постоянно вникал. Но что-то получилось его в жизни вот такое, что он как затмение нашло какое. И уже забыл, наверное, потому что царем был, а цари себе позволяли многое. Вы помните, Навуходоносор кого хотел, убивал, кого хотел, оставлял в живых. Никакого закона, никакой ответственности. И вообще, что хотел, то и делал. Но Давид был из народа Господня. И там уже действовали другие законы, другой принцип. Господь смотрел на него, как и на всех людей. Нарушил, значит, нарушил. Независимо от того, что ты царь на сегодняшний день. Но ты нарушил. Царь во грехе. Было раб во грехе, слуга во грехе, а тут царь во грехе. Разницы нет никакой абсолютно. Поэтому здесь написано, для того, чтобы не было людям никакого оправдания, они долгое время жили под законом, и никто не сможет сказать, что не знал, поэтому надо было Христу не приходить, дал бы закон, и мы бы выполняли бы. Господь дал закон, значит, выполните. И угодно было прославить закон. Хотя, с другой стороны, закон тоже указывал на Иисуса Христа, на спасение, на другие аспекты сегодняшней христианской жизни, если мы внимательно читаем. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. То есть они видят и не видят. То есть пленники, слепые. И закон дал, и показывал, что происходит с людьми, кто на идолов надеется. Но, говорит, но что с них взять, это же разграбленный народ. Они же связаны в подземелье. Они же видят, то видят стены подземелья, они же не видят света. И здесь очень важная мысль, но это народ разоренный и разграбленный. Я в прошлый раз обращал на это внимание, сегодня подробно не буду останавливаться. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделали добычу, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад», потому что все в подземельях, все в темницах, все в прошлом, все внутри сердца. И мы часто видим, что человек не совсем то, что надо, какой-то унылый, какой-то разбитый. Но не то с ним, что надо, происходит. А сказать, в чем причина, покуда не откроет, не скажем. Потому что связаны в подземельях, в темницах связаны. И очень часто, я в прошлый раз говорил, и сами люди не знают, чем они связаны. Вы помните, я в прошлый раз проводил пример, сегодня я его проводить не буду. Вот чувствую, что не то. А что говорит? Ну никак не могу понять, почему. Никак не могу разобраться, откуда все это приходит. А потому, раз сам не разобрался, если нет откровения, то не можешь знать, кому сказать «отдай назад». Что-то происходит с человеком. Готов бы помочь, но не знаю как, не знаю, в чем причина. Поэтому и никто не говорит «отдай назад». И 23 стих. Я его не читал, сегодня читаю впервые, на сегодняшнем разборе. «Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего?» Оказывается, нам надо знать Слово Господне не только для того, чтобы понять, что произошло в прошлом, не только чтобы разобраться, что сегодня, а для будущего еще знать. Потому что время не стоит на месте. Мы тоже живем, попадаем в различные ситуации. И когда Бог сегодня собирает нас, чтобы сказать Слово, Он думает не только о том, чтобы мы прошлое увидели, каким оно было, чтобы покаялись. Не только, чтобы разобрались в настоящем, но чтобы взяли то для будущего. Ведь жизнь продолжается. И вы знаете, что если бы мы вот так вот глубоко знали Слово Господне, то многие вопросы решили бы не так, как решали. У нас было бы оружие, которое могли бы сразиться с грехом различного рода. У нас был бы свет, в котором мы увидели бы по-настоящему события совершающиеся. И правильный вывод сделали бы. Но так как не думали о будущем, ну, тут прослушали просто, отметили, а потом пошли и забыли, что Господь нам сказал. Поэтому я хотел бы, чтобы и сегодняшнее слово, оно для нас было дано не только для настоящего и прошлого, но и на будущее. Знаете, как хорошо, когда мы имеем откровение на будущее. Особенно, когда какие-то неприятные события Господь предсказывает, которые будут и которые нам надо пройти. И когда ты уже понимаешь, что это должно прийти в жизнь, то уже готов к этому. А когда это неожиданно приходит, вы знаете, как разбиваются многие люди, когда неожиданно приходит в жизнь что-то? Неожиданно, не готовы. Поэтому Господь здесь говорит, на будущее тоже надо знать это. И что мешает людям жить свободно? Связаны чем-то. Связаны чем-то. И все-то в подземельях сокрыто. Сделали добычею, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит, отдай назад. Кто из вас преклонил к этому ухо? Вникнул и выслушал для будущего. Кто предал Якова на разорение и Израиля грабителям? Здесь опять Господь два имени употребляет. Якова, это старого человека, напоминает, кем он был, а потом говорит, и Израиля, а это уже новые. Все-таки он получил обновление. И Яков получил новое имя. Но я уже имею в виду не Якова как личность одну, а вообще весь Израиль, который называется Израилем или Яковом. Потому что Израиль, он один носил имя это, но потом весь народ стал называться Израилем. И это для нас надо выслушать для будущего. Почему? Говорит, вы помните место Писания? А кто, говорит, вот так вот не делает, не исследует, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов. То есть забыл свою натуру, забыл, что он был склонен к греху, и надо бодрствовать. Почему Израиля предал? Потому что они впоследствии отступили от Господа. И обновление получили, и все получили, а потом почему-то раз и отступили назад. И Господь здесь говорит, Израиля и Якова предал их. За что предал? Потому что отступили. Кто предал Якова на разорение, Израиля грабителям? Вообще здесь стоит вопрос не в том, что предал, а кто предал. Но, тем не менее, я и эту сторону отмечаю. За что предал? Там дальше я прочитаю текст Писания. Кто предал Якова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого вы грешили? Вот оно, оказывается, в чем дело. Если уже касаться самого Якова, то 20 лет Господу понадобилось для того, чтобы ему новое имя дать, чтобы его отшлифовать. Не так просто оказывается все. А началось с чего, что он его из его гнезда выбросил вообще. В одно мгновение стал странником, в полном смысле слова, и пришельцем. С чего лишился? А потом 20 лет, и в конце концов там где-то, боролся с ангелом, боролся за благословение свое, Господь дал ему новое имя. А теперь, говорит, ты уже будешь называться не Яков, будешь называться Израилем. Ибо ты боролся с Богом, и человеку преодолевать будешь. Я в прошлый раз напоминал, что даже боролся с Богом. Не в том смысле, что он грешил перед Ним и говорил, что Бога нет или навред делал. Там было другое. Он просил благословения, а Бог не отвечал. Он еще дальше просит, а Бог не отвечает. И вот в этом смысле слова, кто кого, это уже было по неотступности. Помните, я вспоминаю проповедь, которую говорил, что если не даст по дружбе, то даст как? По неотступности. То есть здесь вот Яков по неотступности. Бог как будто не дает, а он просит. Бог не дает, а он просит. Бог не дает, а он просит. Бог не дает, а он... И, наконец, Бог сказал, по неотступности. Вот не надо забывать, что есть еще неотступность. И даже вот когда Иисус Христос уходил на небо, а он обещал, что пойду к Отцу, и пришлю вам утешителя, Духа Святого. Вы помните, что написано об этом явлении? Я пойду, и что сделаю? Вот обратите внимание, помолюсь Отцу или умолю Отца? Вот вы разницу видите? Пойду, умолю Отца, и Он даст вам другого учащего, Духа истины, которого мир не может принять. Это уже не отступность. Поэтому я просто один из фрагментов вот этой мысли или проповеди сегодня хочу сказать вам. Значит, если вы долго что-то просите и не получаете, то давайте по неотступности. А есть люди, которые настолько много греха делают, настолько вредят, вы им делаете добрые, особенно есть мужья некоторые, они вам злые. Вы им делаете все, что можете, чтобы хорошо было, они на вред вам делают. Вы знаете, здесь они уже не друзья вам и не друзья Богу. Здесь уже стоит вопрос по неотступности. Здесь уже, здесь не дружеские чувства. Здесь неотступность действует. Поэтому давайте отметим для себя, заметим, что есть еще по неотступности. Когда кажется, что уже такой человек, что с ним ничего нельзя сделать. И Бог почему-то не слышит.